Глава 7. Волшебник отдает долги. Ветер сдувал их, грозя унести в небо. Молния ударила так близко, что Майкл почувствовал, как электрический разряд расщепляет воздух. Мальчик сидел у самой головы драконихи. Ухватиться руками было не за что, поэтому он крепко сжимал бедрами чешуйчатую, похожую на бочку шею. Он бы наверняка упал, если бы Габриэль, сидящий сзади, не придерживал его одной рукой за пояс. Оставив лес позади, Виламена начала кругами снижаться, и ее пассажиры, наконец, увидели внутренний двор крепости, единственное светлое пятно среди тьмы внизу. «Я ее вижу!» — прорычала дракониха. «Ее привязали к стулу! Еще дам 40 рекунов и нечистей! И Рурк!» «С Рурком я разберусь!» — ответил Габриэль. «Там 3 некроманта», — сказала дракониха, — «но темного повелителя я не вижу». «Он здесь!» — доктору Пиму, который сидел за Габриэлем, приходилось кричать, чтобы его было слышно за воем ветра. «Мы должны спешить! Габриэль займется Рурком! Уоллис, капитан Антон и принцесса Виламена возьмут на себя нечисти и крикунов! Некромантов оставьте мне! Майкл, ты должен освободить сестру!» «Идет!» Рука Майкла машинально дернулась к бедру. Гномий меч был на месте. «Я могу просто ее унести!» — предложила дракониха. «Через секунду мы будем уже далеко!» «Нет!» — прокричал волшебник. «Ритуал начался! Нужно вернуть ее дух! А теперь вниз!» Габриэль крепче схватил Майкла, когда дракониха, несколько раз взмахнув огромными крыльями, резко начала снижаться. В лицо хлестал ледяной ветер, и Майкл схватился за очки, чтобы их не сдуло. Летопись в сумке хлопала его по боку. Фигуры внизу становились все отчетливее. У Майкла заслезились глаза, но он все равно различал крикунов и нечистей, людей в красных плащах, собравшихся вокруг костра, и Рурка, на лысой макушке которого отражались языки пламени. И тут он заметил Эмму. Она сидела на стуле, уронив голову на грудь, и сейчас казалась особенно маленькой и хрупкой. «Я здесь», — подумал он, — «я иду». Когда до двора оставалось еще пара сотен футов, Рурк поднял голову. Из-за свистящего в ушах ветра Майкл не расслышал крик гиганта, но нечисти и крикуны отреагировали мгновенно. Всюду засверкали лезвия. Майкл увидел, как Рурк шагнул к Эмме и вытащил из-под куртки пару длинных изогнутых ножей. Виламена застыла в воздухе в 20 футах над двором. Внезапно Майкл почувствовал, что державшая его рука Габриэля исчезла. Он обернулся как раз вовремя. Габриэль спрыгнул со спины дракона, врезался в грудь Рурка и, добавив к собственной силе ускорение их спуска, сбил головореза с ног. В следующую секунду Виламена выдохнула струю огня, которая поглотила треть двора с дюжиной крикунов и нечистей. Дракониха захлопала крыльями, снижаясь, но еще до того, как ее когти коснулись земли, Уоллис с топором и капитан Антон с мечом наготове дружно спрыгнули с чешуйчатой спины во двор. «Вперед!» — закричал доктор Пим, стаскивая Майкла с дракона и подталкивая к сидевшей у огня Эмми. В суматохе все о ней забыли. «Ну же!» Майкл побежал к сестре. Он слышал, как Виламена выдыхает новую струю огня и боковым зрением видел, что Рурк пытается подняться, а Габриэль тем временем дерется с нечистями и крикунами, наступающими со всех сторон. Капитан Антон и Уоллис бежали справа и слева от Майкла, защищая его с боков. Почти добравшись до Эммы, Майкл обернулся. Доктор Пим приближался к 3 фигурам в красных плащах. 2 из них шагнули ему навстречу, а третья — седой, опиравшийся на посох мужчина, у которого было что-то не в порядке с глазом, наоборот, отступил назад. Ладони доктора Пима загорелись голубым огнем. В следующую секунду Майкл упал на колени рядом с Эммой и забыл обо всем на свете. Ее руки и ноги были привязаны к стулу полосками кожи. Голова безвольно поникла, подбородок касался груди. Майкл не видел ран, порезов или ожогов, но руки и лицо сестры выглядели грязными, и на ней была все та же одежда, что и несколько дней назад. «Эмма!» — Майкл разрезал ремни. Руки девочки свесились по бокам, но голова так и осталась поникшей, а глаза закрытыми. «Скорее!» — разнесся над двором голос доктора Пима. «Летопись!» Мельком оглянувшись, Майкл заметил, что две фигуры в красных плащах превратились в столбы пламени. Теперь доктор Пим смотрел на седого мужчину. Он ударил в землю посохом, и глубокая трещина, расколов камни посреди двора, побежала к некроманту. Тому пришлось отпрыгнуть от расширяющегося провала. Майкл услышал, а может быть, ему это только показалось, как доктор Пим произнес «Прости, старый друг», взмахнул рукой, и мага охватило пламя. Майкл отвернулся от этой сцены и вытащил из сумки летопись. Тяжелая книга в красном кожаном переплете словно гудела от предвкушения. Похожий гул нарастал и внутри Майкла, который знал, что вскоре снова прикоснется к своей силе. Однако не успел он открыть книгу, как почувствовал за спиной какое-то движение и обернулся. Кейт не знала, когда вернутся спасатели, но решила, что раньше, чем через несколько часов, их и ждать нечего. Она твердила это себе, чтобы не волноваться, когда наступит ночь, но чувствовала, что все равно не найдет себе места, пока Майкл и остальные не вернутся с Эммой. На закате они ушли с открытой террасы, где проходил совет, просто исчезли в портале, который создал доктор Пим. Кейт еще долго стояла там в одиночестве, глядя, как солнце садится в море, и обнимала себя за плечи, чтобы защититься от холода. Теперь же совсем стемнело. Огни кораблей были разбросаны по черной поверхности моря, словно драгоценные камни. Кейт собиралась спуститься в порт, где король Робби наблюдал за работой по укреплению гавани, но 10 минут спустя внезапно обнаружила, что стоит в саду под ветвями огромного дерева, хоть сперва и не собиралась туда идти. В темноте дерево казалось еще больше и древнее, а пруд чернее и неподвижнее. Кейт закрыла глаза и почувствовала, как вокруг растекается сила. По корням под ее ногами, по ветвям над ее головой, даже по воздуху. Как и в прошлый раз, это ее успокоило. Она присела на один из плоских белых камней, расставленных на поляне. Казалось, само время замедлилось, и тревога о Майкле и Эмме ненадолго утихла. Кейт задумалась о последнем разговоре Габриэля с доктором Пимом. Девочка слышала не все, но тон беседы произвел на нее сильное впечатление. Прежде Габриэль разговаривал с волшебником очень почтительно, однако на террасе он говорил дерзко и с вызовом. Кейт услышала обрывок фразы волшебника: «Я понимаю твои чувства и прошу только, чтобы ты доверился мне еще немного. Пророчество — это ключ». О чем они говорили? Почему доктор Пим просил Габриэля ему довериться? Имело ли это отношение к предостережению отца, что 3 книги нельзя собирать вместе? Кейт решила, что после возвращения Майкла она убедит его поговорить с доктором Пимом. Хватит секретов и неведения. Кейт не поняла, когда именно почувствовала чужое присутствие. Она не слышала, чтобы к ней кто-то подходил. Не хрустнула ни одна веточка. Никто не кашлянул, не окликнул ее по имени. Она просто вдруг поняла, что не одна. Кейт обернулась, и весь мир застыл. Он стоял в 6 футах, полускрытой тенью. Впрочем, в тени была и вся поляна, только там и тут мелькали серебристые пятна звездного света. На нем была та же одежда, в которой Кейт видела его последний раз больше 100 лет назад. Темные волосы спутались, глаза казались почти черными. Он не был настоящим, не мог быть. Кейт пообещала себе, что если закроет глаза и сосчитает до 10, он исчезнет. Она досчитала до 3, когда он назвал ее имя. Кейт открыла глаза. Рейв не двигался. «Это ловушка», — без предисловий сказал он. «Он знает, что они идут». Майкл смотрел, как из огня, целый и невредимый, появляется мальчик. Майкл удивился его неправдоподобной молодости меньше, чем Эмма. В конце концов, он встречался с ним и раньше, в призрачной церкви в складке, на перекрестке между мирами живых и мертвых. так что Майкла поразил не его возраст, а невероятное спокойствие и самообладание. Одноглазый старик, последний из магов в красных плащах, был охвачен огнем и превращался в пепел. Но мальчик даже на него не взглянул. Более того, он улыбался. «Пим!» — произнес он с презрением. «Я так долго ждал этой минуты!» Майкл почувствовал, как взгляд мальчика переместился с доктора Пима на него. «И ты даже привел мне Майкла!» В ответ доктор Пим пробормотал несколько слов, которых Майкл не расслышал, и вытянул правую руку. Крепостная стена за спиной у мальчика покрылась толстыми виноградными лозами, и они рванулись вперед, крепко оплетая его руки и ноги. «Принцесса!» — закричал волшебник, и Майкл увидел, как золотая дракониха метнулась через двор, нависла над вырывающимся мальчиком и выпустила бело-голубую струю огня. Майкл увернулся, но пламя все равно лизнуло волосы у него на затылке. Когда рев огня стих, он услышал новый звук — скрежет и хруст. Доктор Пим взмахнул руками, и башня закачалась. Майкл едва успел прикрыть собой Эмму, как она рухнула. Их отбросило в сторону, острые осколки застучали по спине и рукам. Затем наступила жуткая тишина, нарушаемая лишь раскатами грома над головой. Майкл обернулся и сквозь застилавшую глаза пыль разглядел гору разбитых черных камней на том месте, где еще секунду назад стоял мальчик, вернее, грозный Магнус. «Ради всего святого!» — взмолился доктор Пим. «Это его надолго не задержит! Верни ее! Сейчас же!» Майкл повернулся к сестре, открыл летопись и вдруг замер. Эмма смотрела прямо на него, и в ее взгляде читалась такая пустота и печаль, что сердце Майкла пропустило удар. «Ты опоздал!» — сказала она. Габриэль услышал крик волшебника, но не обернулся. Рурк теснил его. Длинные ножи, которые в руках обычного человека казались бы мечами, двигались так быстро, что Габриэль отражал атаки лишь благодаря инстинктам и интуиции. Удивительно, что Рурк все еще держался на ногах, учитывая, с какой силой Габриэль, спрыгнув со спины драконихи, ударил его. Впрочем, он во всем не походил на других. Руки и ноги Габриэля были иссечены порезами. На боку алела рана. У Рурка тоже текла кровь из глубокой ссадины на плече и раны на лбу, которую Габриэль нанес рукоятью меча. Конечно, противники заметили падение башни, но гигант, даже если был ошеломлен поражением господина, виду не подавал. «Ты удивляешь меня, дружище!» Ножи Рурка скользнули в воздухе в дюйме от глаз Габриэля. «Все еще помогаешь волшебнику! Разве ты не знаешь, что он ведет детей к гибели?» Габриэль ударил Рурка в твердый, как камень, живот. «Маленькая Эмма, просто чудо!» — продолжил гигант, как ни в чем не бывало. «Мой господин видит в ней гнев, который может разорвать этот мир на части!» Габриэль перехватил один из ножей Рурка, но второй прочертил горячую кровавую линию у него на предплечье. «Чудесный конец истории, правда? Ребенок, которого вы так стараетесь спасти, убьет нас и себя заодно. Может, ваш волшебник тоже до этого додумался? Может, нам еще не поздно объединиться?» Габриэль с криком опустил меч, вложив в удар всю свою силу. Рурк поймал лезвие на перекрестье ножей. «Да ты, дружище, редкостный дурак!» Он выбил меч из рук Габриэля, и тот отлетел в другой конец двора. Рурк уже собирался нанести решающий удар, как вдруг Габриэль впервые заговорил. «Дураки бывают разные», — сказал он и пригнулся. Рурк повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как взметнулся огромный чешуйчатый хвост. Удар невероятной силы отбросил его к стене крепости. Габриэль вовремя заметил дракониху над плечом Рурка и угадал ее намерение. Теперь он смотрел, как Рурк катится вниз с холма, стремительно скрываясь из виду. Габриэль повернулся к Виламене. «Спасибо!» Дракониха зарычала и снова взмыла ввысь, направляясь к последней группе крикунов. Габриэль огляделся в поисках меча и, к своему большому удивлению, обнаружил его прямо под ногами. Мужчина быстро оценил ситуацию. Во дворе осталась лишь горстка врагов, но подкрепление из долины не заставит себя ждать. или грозный Магнус освободится из временной тюрьмы. Пора уходить. Габриэль взглянул на маленькую, безвольно поникшую на стуле Эмму и вспомнил слова Рурка: «Гнев, который может разорвать мир на части». Что они с ней сделали? Все было кончено. Что бы ни забрали у Эммы, его затянуло в огонь. Куда оно ушло? Девочка знала только, что оно в каком-то другом, невероятно далеком месте. Впрочем, «ушло» было не самым подходящим словом, ведь она все еще его чувствовала, как будто держала за веревочку воздушного змея, летящего высоко в небесах. Однако, чем больше оно удалялось, тем слабее становилась связь и истончалась ниточка, связывающая его с Эммой. Теперь малейшее движение или рывок грозили порвать ее окончательно. Что у нее забрали? Этого Эмма не знала, но чувствовала такой холод и пустоту, как будто была стеклянной ракушкой, которая может разбиться от легчайшего прикосновения. Майкл стоял на коленях рядом с ней, перед ним лежала открытая красная книга. Отсветы пламени танцевали на чистых страницах. Внезапно за ниточку, связывающую Эмму с ее потерянной частью, резко схватились. Майкл пытался смотать нить, чтобы притянуть эту часть обратно. Только вот она не хотела возвращаться. Эмма услышала, как он кричит доктору Пиму, что не получается, что нужна помощь. В следующую секунду рядом возник Габриэль. Его встревоженное лицо было красным от крови. Сердце Эммы тут же заколотилось, словно подтверждая, что ее все-таки опустошили не полностью. Если бы девочка не была так слаба, она непременно бросилась бы ему на шею. «Нужно сейчас же уходить», — сказал Габриэль волшебнику. «Пока еще можем». Но Майкл принялся спорить, что еще не вернул ее дух. «Так вот, что у нее забрали». Доктор Пим открыл было рот, но его перебил взрыв. Эмма почти его не заметила, потому что вдруг поняла, эта отсутствующая часть не просто была где-то далеко, ее к чему-то притягивало, и она знала к чему. Эмма почувствовала, что мир вокруг рушится, а потом, следуя какому-то инстинкту, или это ее дух послал приказ по связывающей их нити, закрыла глаза. Несколько секунд Майкл слышал только звон в ушах. Когда дым и пыль развеялись, он посмотрел вверх и увидел золотого дракона, парящего над невредимым грозным Магнусом. Увидел, как тот взмахнул рукой, и Виламена повернулась к Уоллису. Увидел струю огня, охватившую гнома. Увидел, как капитан Антон отскакивает от следующего потока огня, направленного уже на него. Майкл закрыл глаза, раскашлявшись от пыли, а когда открыл их снова, эльф сидел верхом на драконихе, вокруг шеи которой была накинута веревка. Виламена извивалась и крутилась в воздухе, пытаясь сбросить седока. Затем он увидел почерневший дымящийся топор Уоллиса на земле. А еще, как доктор Пим кивнул Габриэлю и пошел навстречу грозному Магнусу. Тут слух Майкла начал возвращаться. Первым, что он услышал, был его собственный голос, выкрикивающий имя волшебника, но тот не оборачивался. По двору пролетел ветер, который не имел ничего общего с грозой. Он развеял горчичный дым от разлагающихся тел крикунов, оцарапал щеку Майкла какими-то ветками и осколками камней и, наконец, превратился в торнадо вокруг доктора Пима и грозного Магнуса. «Что он делает?» — закричал Майкл. Но Габриэль замер, словно изваяние, и ничего не ответил. Майкл смотрел, как волшебник и мальчик стали лицом к лицу. Смерч вокруг них закружился сильнее, и Майкл потерял их из виду в вихре пыли и обломков. На какую-то секунду ему показалось, что они поднялись в воздух. Золотую дракониху с всадником тоже зацепила торнадо, закрутила и с силой отшвырнула в темноту. Майкл боковым зрением видел, что ворота распахнулись, и Рурк вошел во двор, ведя за собой полчище крикунов, но тоже остановился перед торнадо. Вдруг все, кроме камней, начало подниматься в воздух. Не успел Майкл охнуть, как Габриэль навалился на них с Эммой, прижимая к земле. Когда кто-то окликнул его по имени, Майкл подумал, что слуг снова его обманывает, потому что этого голоса здесь быть не могло. «Майкл!» Он открыл глаза. Среди урагана стояла Кейт. Габриэль держал на руках Эмму, и теперь Кейт изо всех сил тянулась к ним. «Мы должны уходить! Немедленно! Нет! Да, мы! Нет, подожди!» Майкл должен был попробовать еще раз. Он открыл книгу, положил руку на страницу, но вдруг ветер стих, все замерло, и Майкл невольно обернулся. Грозный Магнус стоял в центре двора. Его рука лежала на плече доктора Пима, который с опущенной головой стоял на коленях. «Если вы уйдете, — сказал мальчик, — волшебник умрет». Это было похоже на сон. Эмма знала, что ее тело все еще во дворе, а Майкл и Габриэль рядом. Но ее дух был там, где бы это там ни находилось, и она видела то, что видел он. Она летела над землей, охваченной огнем и дымом, а неумолимая сила продолжала тащить ее вперед. Девочка задрожала от страха. Так вот, что случается после смерти. Она умерла? Что, если она не сможет вернуться? Но она уже подлетала к огромной скале, ускоряясь с каждой секундой, и вопрос был забыт. Эмма увидела существо, которое примостилось на вершине скалы и повернуло голову при ее приближении. У существа было тело человека и голова огромной черной птицы. Эмма пролетела мимо во тьму. Она была там, вещь, которая все это время звала и тащила ее вперед. Ее книга. Эмма протянула призрачные пальцы. Так близко! И тут нить, привязывающая ее к телу, натянулась. Во дворе воцарилась тишина. Рейв стоял, положив руку на плечо доктора Пима, и улыбался. «Кейт, это и правда ты?» «Нет!» — Кейт чувствовала, как глаза обожгло слезами. «Не делай этого!» «Не веди себя, как он!» — хотела сказать она, но не смогла, потому что это был Рейв, настоящий Рейв, такой, каким она его помнила и каким видела несколько секунд назад. Сердце Кейт больно сжималось от одного звука его голоса. Она сказала себе, что могла бы подготовиться получше, будь у нее больше времени. Но секунду назад она еще стояла в саду, призывая магию Атласа, а теперь Эмма лежала у ее ног, Майкл паниковал, Уоллеса, Виламены и капитана Антона нигде не было видно, доктор Пим стоял на коленях, а Рейв смотрел прямо на нее. Но на самом деле, сколько бы времени ни прошло, она все равно не была бы готова. «Кейт!» На лице Майкла блестел пот, голос и тело дрожали. Он захлопнул красную книгу, и на обложке взметнулся язычок пламени. «Я это сделал! Я вернул ее дух!» Что он имел в виду? Вернул ее дух откуда? «Мы можем идти!» — прошипел Майкл. — Давай! Кейт, — голос Рейфа заставил ее вздрогнуть, — волшебник, ваш враг. Не я. Разве он не обещал, что книги помогут вам меня победить и воссоединиться с родителями? Это неправда. В пророчестве говорится, что хранители соберут книги, а затем погибнут. Пим знает это. Всегда знал. Чтобы убить меня, он готов пожертвовать тобой, «твоими братом и сестрой!» Кейт бросила быстрый взгляд на Майкла. Что имел в виду их отец, когда просил не дать доктору Пиму собрать все три книги? Ее замутило. «Это не может быть правдой. Доктор Пим не стал бы ему лгать. Только не об этом. Я могу пообещать вам то, чего не может волшебник. Жизнь! Кейт, помоги мне! Лжец!» Доктор Пим поднял голову. Его лицо исказилось от боли, белки глаз покраснели от крови, а голос звучал слабо и прерывисто. «Пророчество предсказывает смерть хранителей, но есть способ его обойти. Вы должны...» Рейв покачал головой. «Видишь, он даже признает, что лгал. Поверь мне, Кейт, пожалуйста». Кейт почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Она знала, что должна забрать брата с сестрой, Габриэля, и сбежать. «Кейт!» «Я могу найти ее, Кейт! Я могу найти книгу! Я ее чувствую!» Кейт схватила сестру за руку и постаралась успокоиться. Если она уйдет, доктор Пим погибнет. Хотя этот мальчик очень напоминал Рейфа, он был грозным Магнусом и теперь наверняка убьет волшебника. Но если она останется, то обречет их всех. Да и зачем им оставаться? Доктор Пим солгал им и сам в этом признался. Она ему ничего не должна. Кейт снова взглянула на волшебника, на его худые плечи и седые волосы, поношенный твидовый костюм и очки, валяющиеся на камнях рядом. Одно стекло треснуло. Кейт по-прежнему не знала, что делать, но теперь она точно знала, чего сделать не сможет. В чем бы доктор Пим им не лгал, что бы ни скрывал, Кейт знала, что такое любовь, и знала, что волшебник любил ее, ее брата и сестру. Она не могла оставить его умирать. Кейт сильнее сжала руку Эммы и глубоко вздохнула. «Отпусти доктора Пима!» Мальчик покачал головой. «Ты должна выбрать, кому верить». Во дворе стало еще тише. Казалось, все исчезли, и она осталась вдвоем с Рейфом. «Я так долго тебя ждал!» Это был Рейф. Теперь Кейт это видела. Не грозный Магнус, ее заклятый враг, а мальчик, с которым она танцевала на улице Нью-Йорка, который держал ее за руку, который спас ей жизнь. Она сделала шаг вперед. «Нет!» Голос волшебника разрушил чары. Кейт увидела, что руки доктора Пима, пальцы, а затем и все тело, начинают светиться. «Идите!» — выговорил он, поднимая голову, чтобы встретиться с Кейт взглядом. «Найдите последнюю книгу! Это единственная надежда его победить, иначе вы не выживете! Клянусь, пророчество неполное! Еще одну часть вам предстоит узнать! Часть, которую не знал я!» Свет от его тела стал ярче, и волшебник схватил Рейфа за руку. Каждый атом его тела словно превращался в свет, и Рейф оказался пойман в этот поток. «Простите, я больше не смогу вас направлять, но я всегда буду с вами!» Кейт почувствовала растущий в груди ужас. Должно было случиться что-то страшное, но она не знала, что именно, и не знала, как это остановить. «Я вас не оставлю!» «Знаю», — ответил волшебник, — «на это он и рассчитывает». Вокруг Рейфа сгустилось черное пульсирующее облако. Казалось, тьма давит на свет, исходящий от волшебника, борется с ним. «Глупый старик!» — в голосе мальчика звучало напряжение. «Убиваешь себя ни за что!» Но доктор Пим продолжал неотрывно смотреть в глаза Кейт. «Я уже много лет как задолжал смерти этому миру. Пора отдавать долг. Теперь идите!» Кейт захлебнулась криком. Свет, струящийся из волшебника, уплотнился и взорвался, с пульсирующим ревом увлекая мальчика в ночь, а с ним — половину двора и крепость. Кейт не верила своим глазам. За мгновение до взрыва все тело волшебника превратилось в свет и энергию. Его больше не было. Рурк ринулся вперед, а за ним и полчище крикунов. Кейт сжала руки брата и сестры, закрыла глаза и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Секунду спустя она упала на колени в мягкую влажную почву. Ночь была тиха и спокойна. Из горла Кейт вырвался полный боли всхлип.